Проза Сергея Довлатова. Виноград. Рассказ читает Николай Фоменко. Вторая серия. Около высокой платформы темнел железнодорожный состав. Платформа вела к распахнутым дверям огромного склада. Около дверей прогуливался человек в зеленой кепке с наушниками. Галифе его были заправлены в узкие и блестящие яловые сапоги. Он резко повернулся к нам. Его нейлоновый плащ издал шелест газетной страницы. Бригадир спросил его: «Ты сопровождающий?» Вместо ответа человек пробормотал, хватаясь за голову: «Бедный я несчастный! Бедный я несчастный!» Бригадир довольно резко прервал его: «Сколько всего?» «По накладным 194 тонны! Вай, горе мне!» «Сколько не хватает?» Восточный человек ответил: «Совсем немного! 4 тонны не хватает! Вернее, 10! Самое больше 16 тонн не хватает!» Бригадир покачал головой: «Артисты, батя, 16 тонн глюкозы двинул. Когда ж ты успел?» Гость объяснил: «На всех станциях люди подходят. Наши, советские люди. Уступи, говорят, дорогой, мало, немного винограда. А у меня сердце доброе. Бери, говорю». «Ну да», кивнул бригадир, «и втюхиваешь им, значит, 16 тонн государственной собственности. И, как говорится, отнюдь не по безналичному расчету». Восточный человек опять схватился за голову: «Знаю, что рыск, знаю, что турма. Сердце доброе, а отказать не могу». Затем он наклонил голову и скорбно произнес: «Слушай, бригадир, нарисуй мне эти 16 тонн. Век не забуду. Щедро отблагодарю тебя, джигит». Бригадир неторопливо отозвался: «Это в наших силах». Последовал вопрос: «Сколько?» Бригадир отвел человека в сторону. Потом они спорили из-за денег. Бригадир рубил ладонью воздух, так, будто делал из кавказца воображаемый салат. Тот хватался за голову и бегал вдоль платформы. Наконец бригадир вернулся и говорит: «Этому аксакалу не хватает 16 тонн. Придется их нарисовать, ребятки. Мужик пока что жмется, хотя фактически он на крючке. 16 тонн — это вилы». Мой однокурсник Зайченко спросил: «Что значит нарисовать?» Бригадир ответил: «Нарисовать — это сделать фокус». «А что значит вилы?» — поинтересовался Лебедев. «Вилы, — сказал бригадир, — это тюрьма». И добавил: «Чему только их в университете обучают?» «Не тюрьма!» — радостно поправил его грузчик с бородой. «А вышка!» И затем добавил, почти ликуя: «У него же там государственное хищение в особо крупных размерах!» Кто-то из грузчиков вставил: «Скромнее надо быть! Расхищай, но знай меру!» Бригадир поднял руку, затем обратился непосредственно ко мне: «Техника простая. Наблюдай, как действуют старшие товарищи. Что называется, бери с коммунистов пример». Мы выстроились цепочкой. Кавказец с шумом раздвинул двери пульмановского вагона. На платформу был откинут трап. Двое залезли в пульман. Они подавали нам сбитые из рейк ящики. В них были плотно уложены темно-синие грозди. На складе загорелась лампочка. Появилась кладовщица тетя Зина. В руках она держала пухлую тетрадь, заложенную карандашом. Голова у нее была обмотана в жару тяжелой серой шалью. Дужки очков были связаны на затылке шпагат. Мы шли цепочкой. Ставили ящики на весы, сооружали из них высокий штабель, затем кладовщица фиксировала вес и говорила: «Можно уносить». А дальше происходило вот что. Мы брали ящики с весов, огибали под слеповатую тетю Зину и затем снова клали ящики на весы. И снова обходили вокруг кладовщицы. Проделав это раза 3 или 4, мы уносили ящики в дальний угол склада. Не прошло и 20 минут, как бригадир сказал: 2 тонны есть». Кавказец изредка заглядывал в дверной проем. Широко улыбаясь, он наблюдал за происходящим, затем прогуливался вдоль стены, напевая: «Я подарю вам хризантему и мою первую любовь». Час спустя бригадир объявил: «Кончай работу». Мы вышли из холодильника. Бала раскрыл пачку казбека. Бригадир сказал ему: «8 тонн нарисовано. А теперь поговорим о любви». «Так сколько?» Я же сказал 400. Обижаешь, дорогой? Я сказал 400. Ладно, усмехнулся бригадир, посмотрим, там видно будет. Затем он вдруг подошел ко мне, посмотрел на меня и спрашивает: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» «Что такое?» — не понял я. «Сделай мне, — говорит, — такую любезность. Вспомни содержание «Войны и мира» буквально в двух словах». Тут я вконец растерялся. Все кругом сумасшедший. Какой-то непрекращающийся странный бред. «В чем дело?» — спрашивал я уже более резко. «Что такое?» Бригадир вдруг понизил голос. «Доцент Мануилов Виктор Андроникович жив еще?» «Жив, — отвечаю, — а что?» «А Макогоненко Георгий Пантелеймонович жив?» «Естественно». «А Белый Григорий Абрамович?» «Надеюсь». «И профессор Серман?» «Да, что?» «Я у него диплом защищал в 61-м году». Я удивился. «Вы что, университет кончали?» «Имею диплом с отличием». «Так почему же вы здесь?» «А где же мне быть? Где же мне работать, по-твоему? В школе? Что я там буду воровать, промокашки?» «Устраиваясь на работу, ты должен прежде всего задуматься, что, где и как. Что я смогу украсть? Где я смогу украсть? И как я смогу украсть? Ты понял?» «Вот и хорошо. Все будет нормально. К вечеру бабки появятся». Я вздрогнул при слове «бабки». Бригадир пояснил: «В смысле деньги». Затем он громко крикнул: «Пошли молотить!» Мы приступили к работе. Теперь в холодильнике происходило нечто еще более странное. Грузчики шли цепочкой от вагона. Один из четверых спешил к весам. Остальные за спиной кладовщицы проносили ящики, не взвешивая. Бала забеспокоился. Теперь он напевал другую, менее веселую песню. «Я несчастный Измаил, на копейку бедный, редко кушал, мало пил, оттого стал бледный». Его благосостояние таяло на глазах. Нарисованные 8 тонн стремительно убывали. Прошло минут 30. Бригадир сказал: «Двух тонн как не бывало». Через полчаса объявил: «Еще 2,5 тонны возвращены социалистическому государству». Бала не выдержал. Он пригласил бригадира на совещание. Но бригадир сказал: «Говори открыто, при свидетелях». Бала с трагической гримасой произнес: «Ты говорил 600? Режь меня, я согласен». «Ладно», — сказал бригадир, — «пошли работать, там видно будет». Теперь мы снова действовали, как вначале. Ставили ящики на весы, огибали кладовщицу, снова клали ящики на весы, проделывали это 3-4 раза и лишь затем уносили ящики в склад. Кавказец наш снова повеселел. С платформы опять доносилось: «Я подару вам хризантему и мою первую любовь». Прошло еще минут 40. Бригадир остановил работу. Кладовщица вытащила термос из-за пазухи. Мы вышли на платформу. Бала раскрыл еще одну пачку казбека. Бригадир говорит: 10 тонн нарисовали». И затем, обращаясь к восточному человеку: «Ты сказал 600? «Я не сказал 600. Ты сказал 600. Ты взял меня за горло». «Неважно», — сказал бригадир, — «я передумал. Теперь я говорю 800. Это тебе, батя, штраф за несговорчивость». Глаза бригадира злые и угрожающе сузились. Восточный человек побагровил. «Слушай, нет таких денег». «Есть», — сказал бригадир и добавил: «Пошли работать». И мы снова проносили ящики, не взвешивая. Снова Бала мрачно напевал, гуляя вдоль платформы: «Я несчастный Измаил, на копейку бедный». Затем он не выдержал и сказал бригадиру: «Режь меня, я согласен, плачу 800. И опять мы по 3 раза клали ящики на весы, снова бегали вокруг кладовщицы, снова Бала напевал: «Я подару вам хризантему». И опять бригадир Мещук сказал ему: «Я передумал, мы хотим 1000. И Бала хватался за голову. И 16 тонн опять превращались в 9, а потом в 14, и после этого в 2 с четвертью, а потом опять, наконец, 16 тонн. Из платформы доносилось знакомое: «Я подару вам хризантему». А еще через 5 минут звучали уже другие, тоже надоевшие слова: «Я несчастный Измаил». Начинало темнеть, когда бригадир сказал в последний раз: «Мое окончательное слово — 1600. Причем сейчас, вот здесь, наличными». «Отвечай, Чингисхан, только сразу. Годится?» гортанно выкрикнув: «Зарезали! Убили!» Бала решительно сел на край платформы. Далее, ухватившись за подошву ялового сапога, начал разуваться. Тесная восточная обувь сходила наподобие змеиной кожи. Бала стонал, извлекая рывками жилистые голубоватые ноги, туго обложенные денежными купюрами. Отделив небольшую пачку 100 рублевок, восточный человек шепнул: «Бери». Затем он вновь укутал щиколотки банкнотами, закрепил их 2 кусками розового пластыря, опять натянул сапоги. «Где твой Казбек?» — нахально спросил бригадир. Восточный человек с неожиданной готовностью достал 3-ю пачку. Обращаясь к бригадиру, вдруг сказал: «Принеси ко мне в Цзао-Джикао, гостем будешь, барана зарежу, с девочкой хорошей тебя познакомлю». Мещук передразнил его: «С бараном познакомлю, девушку зарежу». «Какие там девушки, батя? У меня старшая дочь твоя ровесница». Он подозвал тетю Зину, дал ей 100 рублей, которые она положила в термос. Затем дал каждому из нас по сотне. Бала хотел обнять его. «Погоди», — сказал бригадир. Затем порылся в груди брошенной одежды, достал оттуда бюст Чайковского, протянул его восточному человеку. «Это тебе на память». «Сталин», — благоговейно произнес восточный человек. Он приподнял зеленую кепку с наушниками, хотел подарить ее бригадиру. Потом заколебался и смущенно выговорил: «Не могу, голова зябнет». В результате бригадиру досталась еще 1 пачка казбека. Бала шагнул с платформы в темноту. Из мрака в последний раз донеслось знакомое: «Я подару вам хризантему». «До завтра», — сказал нам бригадир. А закончился день самым неожиданным образом. Я подъехал к дому на такси, зашел в телефонную будку, позвонил экстравагантной замужней женщине Регине Бриттерман и говорю: «Поедем в Асторию?» Регина отвечает: «С удовольствием. Только я не могу. Я свои единственные целые колготки постирала. Лучше приходите вы ко мне с шампанским». «Лялик в Рыбинске», — добавила она. Ее пожилого 30-летнего мужа звали детским именем Лялик. Он был кандидатом физико-математических наук. В тот день я стал мужчиной. Сначала вором, а потом мужчиной. По-моему, это как-то связано. Тут есть, мне кажется, над чем подумать. А утром я занес в свой юношеский дневник изречение Хемингуэя: «Если женщина отдается радостно и без трагедий, это величайший дар судьбы, и расплатиться по этому счету можно только любовью». Что-то в этом роде. Откровенно говоря, это не Хемингуэй придумал. Это было мое собственное торжествующее умозаключение. С этой фразы началось мое злосчастное писательство. Короче, за день я проделал чудодейственный маршрут от воровства к литературе, не считая прелюбодеяния. В общем, с юностью было покончено. Одинокая, нелепая, безрадостная молодость стояла у порога. Вы слушали 2-ю серию рассказа Сергея Довлатова «Виноград». Читал Николай Фоменко.